Глава 59. 1091-1291 годы нашей эры. Греческая империя спасена. Крестовые походы второй и третий. Число участвовавших в них крестоносцев. Поход в Палестину и исход этого предприятия. Святой Бернард. Царствование Саладина в Египте и в Сирии. Он завоевывает Иерусалим. Морские крестовые походы. Ричард I, король английский. Папа Иннокентий III. Крестовые походы III и IV. Император Фридрих II. Король Франции Людовик IX. И два последних крестовых похода. Изгнание латинов или франков мамелюками. Я позволю себе отступить от серьезного тона исторического изложения, чтобы сравнить императора Алексея с шакалом, который, как рассказывают, ходит вслед за львом и доедает то, что от него остается. Как бы ни велики его опасения и затруднения во время прохода первых крестоносцев, он был за все с избытком вознагражден теми выгодами, которые извлек из военных подвигов франков. Его искусству и бдительности они были обязаны своим первым завоеванием, взятием Никеи, а занятием этой грозной позиции они принудили тюрок очистить окрестности Константинополя. В то время как крестоносцы с неразборчивым мужеством проникали внутрь азиатских стран, хитрый грек пользовался тем благоприятным для него обстоятельством, что эмиры были отозваны от морского побережья в армию султана. Он вытеснил тюрек с островов Родоса и Хиоса и снова присоединил города Эфес и Смирну, Сарды, Филадельфию и Лаодикею к империи, пределы которой он расширил от Гелеспонта до берегов Меандра и до утесистых берегов Памфилии. Церквам было возвращено их прежнее великолепие. Города были заново отстроены и укреплены, а обезлюдевшая страна была вновь заселена христианскими колонистами, охотно согласившимися перебраться туда с отдаленной границы, где они были подвержены постоянным опасностям. Мы можем извинить Алексея в том, что среди этих отеческих забот он позабыл об избавлении гроба Господня. Но латины клеймили его названиями изменника и дезертира. Они принесли ему присягу в верности и в покорности, а он обещал содействовать их предприятию лично или, по меньшей мере, своими войсками и сокровищами. Его неблагородное отступление уничтожало принятое ими на себя обязательство, а меч, который был орудием их победы, был вместе с тем залогом и доказательством их неотъемлемой независимости. Император, как кажется, не пытался предъявлять свои устарелые права на Иерусалимское королевство, но окраины Киликии и Сирии были не столь давнишними его владениями и были более доступны для его оружия. Многочисленная армия крестоносцев была уничтожена или рассеяна. Княжество Антиохийское осталось без правителя вследствие того, что Боэмунд был застигнут врасплох и захвачен в плен. Внесенный им выкуп обременил его тяжелыми долгами, а нормандские приверженцы не были достаточно многочисленны для отражения нападений греков и тюрок. В этом стесненном положении Боэмунд принял отважное решение предоставить защиту Антиохии своему родственнику, верному Танкреду, вооружить Запад против Византийской империи и привести в исполнение тот замысел, который был ему завещан наставлениями и примером его отца Гвискара. Он втайне отплыл в Европу и, если можно верить рассказу принцессы Анны, переплыл, спрятавшись в гробу через море, на котором господствовали его враги. Во Франции он был встречен выражениями общего одобрения и вступил в брак с дочерью короля. Его возвращение в Азию было блестяще, так как самые храбрые воины охотно поступали на службу к такому опытному вождю, и он переправился через Адриатическое море во главе 5000 всадников и 40000 пехотинцев, набранных с самых отдаленных оконечностей Европы. Для его честолюбивых замыслов послужили препятствием сильные укрепления Дураццо, осмотрительность Алексея, усилившийся недостаток в съестных припасах и приближение зимы, а его продажные союзники увлеклись выгодными предложениями неприятеля и стали покидать его знамя. Мирный договор рассеял опасения греков, а смерть окончательно избавила их от такого противника, которого не могли сдерживать никакие клятвы, не могли устрашать никакие опасности и не могли удовлетворять никакие мирские блага. Его дети вступили по наследству во владение Антиохийским княжеством, но границы этого княжества были точно установлены. Вассальная зависимость была ясно признана, а города Тарс и Мальмистра были возвращены византийским императорам, которые стали владычествовать над Анатолией на всем пространстве от Трапезунда до пределов Сирии. Царствовавшая в Руме сельджукская династия была со всех сторон отделена от моря и от своих магометанских собратьев. Могущество султана было поколеблено победами франков и даже их поражениями, и после утраты Никеи они перенесли свою резиденцию в Коньи или Иконий, небольшой городок, лежащий вдали от морских берегов на расстоянии слишком 300 миль от Константинополя. Вместо того, чтобы трепетать за безопасность своей столицы, императоры из дома Комнинов осмелились предпринять наступательную войну против тюрок, и первый крестовый поход предохранил разваливающуюся империю от разрушения. В 12 столетии три многочисленных сборища направились с запада сухим путем для освобождения Палестины. Пример и успех Первых крестоносцев поддерживали рвение солдат и пилигримов ломбардских, французских и германских. Через 48 лет после освобождения гроба Господня император Конрад III и французский король Людовик VII предприняли второй крестовый поход с целью поддержать приходившее в упадок владычество латинов над Палестиной.